чужой кровью. Ну что ты расстроилась? Я же вижу. В общем-то, неприятно. А какая из ролей, сыгранных вами в театре и кино, досталась с болью, с муками, как достается матери трудный ребенок? Сори, может быть. Это очень трудная пьеса. Там никто не стреляет, нет эротики, ноги, груди тоже отсутствуют. В этом плане она скромна. Просто два человека сидят и разговаривают. Да еще в морге. И при этом пьют, пьют. Вот когда я смотрю «Сори», все время думаю, а сложно ли вам играть пьющую женщину, которая в течение 2 часов проходит разные стадии опьянения, от легкого кайфа до... Вообще, это чувство роли — интуиция. Я даже не знаю, что и сказать. Во всяком случае, эта пьеса опирается на жизнь, и в ней нет вещей, которые были бы мне непонятны. Но «Сори» — пьеса ведь про другое. Она необычайно интересна. За 2,5 часа проходит вся жизнь, та, что была 20 лет назад, та, что есть, и та, которая будет. И вся на одном дыхании, моем и партнера. А какие у вас взаимоотношения с Ириной Николаевной Аркадиной, провинциальной примадонной «Чайки»? При первом знакомстве она была мне не слишком симпатична, эксцентрична натура очень. Но я с ужасом думаю о матери, которая потеряла сына. Сын-то застрелился, можно сойти с ума. Вот что происходит. Люди живут, играют в лото, влюбляются, а человек стреляется, и никто не заметил, что человеку было плохо. Может, это и есть человеческая комедия, так написано у Антона Павловича Чехова, когда люди не чувствуют, что происходит с теми, кто рядом. Ты понимаешь, какая странная история. Кажется, началась перестройка, жизнь стала неузнаваемой, а человек не меняется. Как и в прошлом веке, люди вместе, но они одиноки. Им как бы не даны умение и желание понять друг друга. Никогда. Вот я где-то читала, что Чехов однажды пришел в гримерную комнату к своему товарищу, и там встретил актера, который был весел, остроумен, похохатывал и рассказывал анекдоты. А когда тот вышел, Антон Павлович сказал другу: «Послушай, это самоубийца». Так и случилось. Но это почувствовал Антон Павлович, человек уникальный, не суетящийся, который не любил праздновать Новый год и свой день рождения. Были ведь такие люди. А многие тогда и сейчас жизнь проводят в суете, довольствуясь поверхностными мелкими радостями. Вот чтобы погрузиться во всю эту историю и так существовать в роли, когда не знаешь, хороша или плоха Аркадина, мы должны работать, искать. И, конечно, мне надо уединяться. А вы можете себе это позволить? Пока не получается каждый день спектакли, дел не в проворот, но я обязательно уеду, уединюсь. Вот ты говоришь «муки». А я не знаю, как это мучиться над ролью, когда это так интересно, когда рождается то, что волнует, когда уже хочется жить в спектакле, постоянно возвращаться и не уходить.